на необозримых гигантских пространствах, на бескрайней плоской равнине, лежали сотни тысяч деревень, с наступлением ночи погружавшихся как 100, 200, 300 лет назад в вековую мглу. Все эти деревни были когда-то окняжены, обоярены, пережили мрак крепостничества и надежду освобождения. В манифесте, который подписал 19 февраля 1861 года Александр II, были слова: «Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного». Но крестьянская община, решавшая свои дела на сельском сходе, по-прежнему была задавлена налогами. Подушная подать, общественный сбор, земский сбор, выкупные платежи, акцизы питейные, соляные. И хотя потом некоторые из этих крестьянских денежных и натуральных налогов были отменены, положение русского крестьянства было всегда тяжелым. Малоземелье, высокие повинности, тяготы всех войн, которые вело государство, почти поголовная неграмотность сохранились до самой Октябрьской революции. В первой трети XX века заметно усилилось и социальное расслоение крестьянства. Почти все мы имеем глубинные корни в крестьянстве. Когда в памяти возникают солнечные пятна детства, то чувствуешь, осязаешь, как наяву запах талого снега, видишь потемневший лед на речке, слышишь скрип санных полозьев на деревенской улице. И лица давно ушедших людей. Иногда хочется хотя бы мысленно усадить всех своих ближайших предков за один длинный фамильный стол. Потемневшие иконы увидели бы сидящих на лавках крестьян. Бородатые мужики в холщовых рубахах с заскорузлыми ладонями вечных трудяг. Добрые и покорные глаза их жен, становящихся старухами в 40 лет, светлоголовых ребятишек. Обязательно за столом сидели бы 1-2 старика с Георгием, прошедшие турецкую, японскую, германскую войны. Общинная мораль, превыше всего чтящая православие, труд, семью, отечество, руководила этими неграмотными людьми. Может быть, за столом и нашелся бы один грамотей, выписывавший Ниву. Мужики, бабы, крестьяне. От них осталось сегодня лишь то, что мы сохранили в своей памяти, и, пожалуй, то, что осталось в некоторых из нас, крестьянского: истовость в работе, бережливость, доверчивость, готовность прийти на помощь всем обществам. В этом крестьянском мире еще в начале 30-х годов жило подавляющее большинство наших соотечественников. Именно здесь скоро развернется настоящая революция, похожая на побоище, санкционированное сверху. Правда, первые жестокие схватки на селе прошли в ходе национализации помещичьих, удельных, монастырских земель. Созданные в середине 1918 года комитеты бедноты повели наступление на кулака. Более половины принадлежавших им земель было отобрано, конфискованные машины, скот распределили между середняками и беднотой. В итоге кулацкая прослойка резко уменьшилась. Деревня стала более середняцкой. НЭП принес в деревню возможность торговли после выполнения твердого налога. Еще при жизни Ленина в конце 1923 года Советская Россия продала другим странам около 130 миллионов пудов пшеницы.